Глава 23. На первом повороте лошадь с четвертым номером Ямато и Мадзума, или молния Ямато, с белой звездой между глаз рванула вперед, оттесняя соперников к барьеру. Ее жокей, худой низкорослый японец с застывшим лицом, вцепился в поводья так сильно, будто боялся, что ветер вырвет его из седла. Зрители в первом ряду вскочили со своих мест, махая билетами, как шаманы, заклиная удачу. Пожилой мужчина в дальнем ряду вдруг схватился за сердце. Его лицо посерело, но он не сводил глаз с трека, словно даже смерть сейчас могла подождать. Подросток в кепке, державший телефон на селфи-палке, застыл с открытым ртом, его палец дрожал над кнопкой «Стоп», не решаясь прервать магию момента. Воздух моментально загустел, как остывающий сироп. Девушка с розовыми волосами прикусила нижнюю губу, ее плюшевая игрушка упала под ноги, но она не замечала. Бизнесмен в очень дорогом, переливающемся в солнечных лучах костюме нервно мял в руках билет, бормоча: «Проклятие, да будь вы все прокляты!» Но его глаза все равно бегали по треку, ища последнюю надежду. Ипподром взорвался криками. Темно-рыжий конь под номером 6, Кай Цзэнрю, или Дракон Совершенства, внезапно вырвался из группы. Его мышцы заиграли под кожей. Его копыта били по земле ритмом, совпадающим с бешеным стуком сердец в толпе. Жокей, прильнувший к его шее, казался не человеком, а еще одной мышцей, еще одним сухожилием в этом безупречном механизме скорости. Но на финишной прямой тень луч лунного света сделала, казалось, невозможное. Рванула вперед, обходя соперников по самой кромке трека. Ее движения были не бегом, а полетом. Копыта едва касались земли, словно она парила над серо-бурой полосой, оставляя за собой шлейф пыли, похожий на хвост кометы. Трибуны вздрогнули от рева. Пятая и четвертая кобылы пересекли финишную черту практически одновременно. Их силуэты словно слились в один на залитом солнцем треке. На секунду воцарилась тишина, а затем толпа взорвалась дружным ревом. «Тень! Лунный свет была первой!» — завопила девушка с розовыми волосами, размахивая мятым билетом. — Вранье! Это была молния! — рявкнул мужчина в дорогом костюме, швыряя пустую бутылку себе под ноги. Карточки и программы гонок, выпавшие из рук, покрывали землю, как конфетти после новогоднего салюта. Мальчик лет 10, прижатый к ограждению, плакал, сжимая в кулаке смятый билет с номером 3. Его герой, увы, пришел последним. А на самом верху трибун старик в шляпе-котелке медленно сложил бинокль, его морщинистое лицо осветила улыбка. Видимо, он умудрился угадать исход этого забега. Трибуны превратились в кипящий котел. Женщина в брючном костюме рухнула на колени, рыдая в ворох порванных билетов. Подросток с селфи-палкой заорал матом, швырнув телефон. Экран разбился, но он смеялся истерично и громко, будто помешавшись. Над ипподромом повис дым от сигарет и запах пролитых напитков. Двое мужчин в дальнем ряду схватились за грудки, споря о фотофинише, но их крики потонули в реве сирен. Скорая увозила старика, чье сердце не выдержало натиска азарта. Подросток лет 15, затерявшийся в толпе, поднял выброшенный кем-то смятый билет и сунул его в карман, очевидно, как талисман на будущее. Его глаза блестели не слезами, а странной решимостью: «В следующий раз я выиграю!» Снова мир вокруг меня окутало словно пузырем. Картинка в глазах на миг ушла в черный фон, а по ушам ударил хлопок. Возврат на точку сохранения прошел на удивление гладко. Меня мутило, голова кружилась, но это было ничто по сравнению с первыми отходниками. Время пошло на минуты, даже, я бы сказал, на секунды. «Тень, молния, дракон, голубь!» — как мантру бормотал я себе под нос. «Тень, молния, дракон, голубь!» «Только бы не сбиться!» — подумал я, и раздался негромкий зуммер. Приложение ипподрома с радостью уведомило о том, что до закрытия ставок на ближайший забег осталась ровно одна минута. Быстро нажимая на автомате кнопки, я проставлял очередность. 3 или 4 лошади заявить. В этот раз я решил посоветоваться с внутренним голосом. «Ставь и вали!» — грубо ответил он, и я невольно закрутил головой по сторонам. Возле одного из входов я заметил уже знакомую мне парочку товарищей, тех самых бестолковых дуболомов, которые пытались меня задержать на вокзале. Какого лешего? Как же быстро они меня нашли? Хотя нет, пока еще не нашли. А значит, можно снова по-тихому свалить. Таймер отсчитывал последние секунды перед закрытием пари на этот забег, и я, глядя одним глазом на автомат, а другим на двойняшек, судорожно сжал на кнопки. «Тень, молния, дракон, голубь», как скороговорку декламировал я, оформляя пари. Мое итоговое нажатие практически совпало с уведомлением «Ставки приняты. Удачи в следующем забеге». Главное, что моя ставка прошла, и я вздохнул с облегчением. Теперь можно аккуратно покинуть кассовую зону, что я незамедлительно и сделал. Подниматься на трибуны я не стал, какой смысл смотреть повторно на это шоу. Теперь уже знакомый рев известил меня о финишировании. Озираясь по сторонам, я вернулся в расчетный центр. Подойдя к освободившемуся окошку, я протянул билет со ставкой кассиру. «Будьте добры», — сказал я, подсчитывая в голове, сколько я сейчас получу. «Одну минуту, я позову администратора ипподрома». Поклонившись, молоденькая японка с низкого старта ускакала от меня прочь. Неприятный холодок прошел по моей спине. Неужели я где-то обсчитался? Буквально через минуту кассир вернулась с солидно одетым японцем среднего роста, для местных, естественно, и возраста, который с самого порога начал благодарить меня за посещение ипподрома. «Уважаемый!» — он сделал паузу и посмотрел на меня. «Канека-сан!» — холодно произнес я, озираясь по сторонам в поисках моих нянек. «Канека-сан, я вас поздравляю!» — торжественно произнес он. «Угадать полную последовательность, получить, по сути, максимальный коэффициент на проходных скачках и такой весомой суммой расплатиться!» Кажется, я вконец потерял нить разговора. Он упорно не желал отвечать на мои вопросы. «Значит, возьму быка за рога». «Извините, я могу получить деньги?» — с раздражением бросил я ему в лицо. «Конечно!» — засуетился менеджер. «Просто платежи на такие суммы оформляются только управляющим. Он сейчас подойдет. А пока прошу вас пройти вон в тот угловой кабинет». «Так, что здесь происходит, наконец?» Голова раскалывается, содержимое желудка просится наружу. В глазах круги, и это самое меньшее, что я сейчас чувствовал после возврата на точку. Так еще этот кассир не может ничего нормально объяснить. Какой супервыигрыш? Я же поставил не все содержимое счета и намеренно не указывал всю последовательность лошадей. Как же мне плохо. Пожалуй, и правда пойду в указанное помещение. Надеюсь, там есть куда присесть. С трудом доковыляв до двери, я зашел и сразу уселся в ближайшее ко мне кресло. В таком положении стало немного легче, и я смог поднять голову и осмотреться. Стол, компьютер, пара кресел — вот и весь скромный интерьер. Правда, мебель явно была не эконом-сегмента. Увидев на столе графин с водой и стоящие рядом стаканы, я тут же решил воспользоваться. Несколько глотков прохлады улучшили мое самочувствие. Таблички на двери не было, и предназначение помещения было для меня скрыто. С трудом подавив внезапно нахлынувший очередной некрасивый позыв, я смог, наконец, собрать глаза в кучу и задуматься. Так, постараюсь сообразить, что мне пытался втолковать служащий. Большая ставка, большой выигрыш не сходится. Разблокировав телефон, я сперва заглянул в приложение банка. Твою же мать! На меня смотрело, пожалуй, самое круглое число на планете. Ну, просто более круглого, чем нуль, не существует. Как так? История операции. Мать ее за ногу. Последняя операция — перевод всех имеющихся средств на покупку билета. Стоп. Я ведь до сих пор сжимаю чек об оплате в своей руке. Его мне отдал обратно кассир, раз таких обслуживает лично руководитель. «Тень, молния, дракон, голубь», — прошептал я, зачитывая указанную в моей карточке последовательность. «Японский бог». Хреновое состояние после возврата, спешка, еще и эти якудзовские биба и боба. Вот вам рецепт идеального фиаско. Правда, наоборот, я стремился взять с помощью моего гаджета только необходимый минимум. А в итоге что? Сколько же там в итоге вышло? Пробормотал я себе под нос, пытаясь собрать мысли воедино. Выходило плохо. В глазах плыло, цифры расплывались. И я, уже порядком нервничая, сказал достаточно громко. «Да сколько же тут получилось?» 57 118 312 йен, если быть точным», — прозвучал голос за моей спиной. Я невольно вздрогнул и медленно обернулся. На пороге стоял достаточно высокий, во всяком случае для японца, мужчина. Изящный пробор с легкой сединой на висках, деловой костюм, явно не из дешевых, лакированные туфли. Видимо, это и был местный управляющий. — Меня зовут Ватанабе Риота, — сказал он и поклонился мне. — Последние 12 лет я работаю управляющим этого ипподрома. — Канека Джун, — я с трудом встал и сделал ответный поклон. Простите меня, мне как-то стало нехорошо. «Я вас понимаю. Поверьте, я видел разные реакции на крупные выигрыши», — услышал я в ответ. Он присел за стол и пристально посмотрел мне в глаза. Организм еще до конца не перестроился, поэтому картинка выходила несколько смазанная. «Кажется, у меня что-то с давлением. В глазах плывет». Я старательно щурил и без того узкие глаза, но разноцветные круги загораживали большую часть обзора. «Если это необходимо, можем вызвать врачей», — все тем же спокойным голосом сказал Ватанабе. «У нас всегда дежурит бригада медиков. Обстановка у нас тут порой напряженная, особенно в дни важных скачек, где участвуют лошади с высокими рейтингами и с миллионными призами. Такие дни часто делаются большие ставки, и случаются весьма крупные выигрыши». В голове немного прояснилось, и я начал понимать, к чему он ведет. Сегодня же обычный день, но тут появился я и забрал, вернее, только хочу забрать, чертову уйму денег. Да, ситуация. Пока я ломал голову, как лучше поступить, Ватанабе продолжил. «Как вы понимаете, такой выигрыш несколько подозрителен. Вы уж простите мою прямоту», — абсолютно спокойно сказал он. «Но у нас есть свои способы проверок, по сравнению с которыми даже система безопасности казино покажется детской игрушкой. Нет никаких причин для вашего беспокойства. А такими суммами, как вам уже объяснили, распоряжаюсь только я. Вы часто бываете у нас?» «Это первый раз», — честно признался я, только потому, что не знал, что можно еще сказать. И тем более, что я заметил, как управляющий косится на экран монитора. Увы, Он был повернут ко мне таким углом, что посмотреть в него я не мог. Но предположение было весьма вероятно, что камеры, которыми тут напичкан каждый метр, сканируют всех посетителей, выявляя как нежелательные элементы, так и странные реакции на выигрыш. Смотрел я как-то один фильм, но думал, что это только в кино. Хотя для такой развитой в плане технологий страны сделать подобное несложно. Да и суммы, которые здесь крутятся, это позволяют. «И вы снова абсолютно честно ответили», — как будто прочитав мои мысли, сказал Риота. На его лице появилась легкая улыбка. «Не волнуйтесь, подобная система безопасности в первую очередь необходима как раз для защиты денег и здоровья наших посетителей. Итак, как вы хотите получить ваш выигрыш?» Я опешил. Я ночью прочитал, пожалуй, все про скачки, но меня интересовали все моменты до осуществления ставки. А вот как обстоят дела дальше? Прочитать у меня руки не дошли. Вот она бы заметил мое замешательство и начал объяснять. «Начнем с того, что ипподром берет комиссию с каждого выигрыша, поэтому сумма, которая вам прочитается, составит... Одну секунду...» Его пальцы быстро побежали по кнопкам клавиатуры. «Итого 45 694 650 йен. Наличными мы, естественно, такой объем не предоставим. Да и вам, я, он, думаю, ни к чему. Оформим перевод на указанный вами счет, и буквально через пару минут вся сумма будет у вас. Но для отчетности мне необходимы ваши документы и реквизиты счета». Я полез в карман за бумажником. Руки заметно тряслись. Отходняк от переноса еще до конца не прошел. Но мой собеседник, скользнув по ним взглядом, продолжил работать за компьютером. По его мнению, мое состояние было вызвано нервным перенапряжением от свалившегося на меня богатства. Пусть так. Меньше будет подозрений. Переписав необходимые данные, он с торжествующим видом нажал на кнопку. «Вот и все. Можете проверять баланс и радоваться. У вас сегодня очень счастливый день». Сказано было без всякой эмоциональной окраски. Вот что значит настоящий руководитель. За все время разговора ни одной эмоции на лице, кроме мимолетной улыбки. «Могу я еще чем-нибудь вам помочь?» — учтиво произнес Ватанабе. «Можно ли вызвать от вас такси? Я все еще не очень хорошо себя чувствую», — сказал я, а сам обдумывал, каким образом можно избавиться от хвоста мафии. Мне порядком надоели эти гориллы, и как только они умудрились так быстро здесь оказаться. О моей поездке не знала ни одна живая душа. Ну, пожалуй, кроме Момо, но в ней я был на 100% уверен, она не сдаст. «Конечно, это самое меньшее, что мы можем сделать для такого клиента», — все так же абсолютно спокойно произнес он. Странно, я почему-то считал, что мой выигрыш — это его прямой убыток. Видимо, здесь существовал несколько иной принцип подсчета выручки. Ну, или это была хорошая мина при плохой игре. Для представителя нации, которой важнее всего репутация, такое поведение было самым лучшим вариантом не потерять лицо. Он сделал пару движений мышкой и произнес: «Машина подъехала. Давайте я провожу вас. В этом кабинете есть отдельный выход. Не все клиенты стараются афишировать посещение моего офиса. Правильнее даже будет сказать, практически все стараются уйти по-тихому». И действительно, мы вышли не через ту же самую дверь, в которую я зашел. Вежливый господин провел меня длинным коридором, который заканчивался аварийным выходом. В нескольких метрах от выхода была припаркована машина такси. «Вот ваша машина», — коротко сообщил мне управляющий. «Еще раз поздравляю. На этом я поспешу откланяться». С этими словами Ватанабе развернулся и скрылся в темноте коридора, закрыв за собой неприметную дверь. Поблизости не было ни одной живой души, чему я очень обрадовался. Сев в машину, я продиктовал свой адрес водителю, откинулся на заднем сидении, сполз немного вниз, чтобы не привлекать к себе внимания, и начал обдумывать сложившуюся ситуацию. Итак, в активе у нас фактически погашен долг перед Якудзой, теперь торопиться мне некуда, в субботу я отдам долг любимому дядюшке. Плюс займ перед Фудзиварой тоже закрыт. Я первым делом зашел в онлайн-банк и перевел 500 000 ему обратно. Сначала думал увеличить сумму, но, зная его характер, вернет ведь весь излишек обратно до копейки. Теперь придется побегать, чтобы выбрать ему соответствующий презент. Как-никак, благодаря его стартовому капиталу, я сейчас в горе. Итого в дебете у нас 38 миллионов. Для бедного курьера, которым я был ранее, сумма астрономическая. К своему же прежнему уровню мне, увы, еще расти и расти. Глаза начали слипаться. Организм уже полностью отошел от негативных последствий переброса, а еще сказалась бессонная ночь и нервное перенапряжение. Я и сам не заметил, как задремал. Не знаю, сколько я спал по времени, но сначала я ощутил, что машина не едет, а стоит на месте. Открыв глаза, я не понял, где нахожусь. Это явно не дворик перед моим домом. Окружающее пространство скорее походило на какой-то полузаброшенный склад. Насколько я мог судить, по периметру был установлен высокий бетонный забор. Высокие железные двери были закрыты, но вдалеке стоял грубо сколоченный стол, за которым сидело несколько человек и смотрели в мою сторону. Решив, что хуже уже не будет, я вышел из машины и спокойным шагом направился в их сторону. Уже на половине дороги я увидел знакомые лица горилл, представленных ко мне мафией. Но вот третьего человека опознать не вышло. Это был плечистый японец, чуть постарше меня, очень хорошо одетый, который в данный момент с наглым вызывающим видом буравил меня взглядом. «Уважаемый, вы на мне сейчас дырку глазами протрете», — спокойным голосом произнес я. «Лучше объясните, какого черта я тут нахожусь? Этих двух гамадрилов я уже встречал, а вот с вами пересекаться мне еще не доводилось». Неизвестный мне гражданин изумленно посмотрел на меня, встал со своего стула, сделал шаг вперед и вкрадчиво спросил: «Канеко-джун, ты и правда меня не помнишь?»